К этому спокойно отнеслись только Ильяна и Лаура, которым так-то вообще без разницы, или, которая философски заметила, что ей только 15, Анну она под могучее крылышко муженька пристроила и что у нее есть замечательный YouTube-канал, с которого за показ ее фейерверков и веского мнения, ей капает денежка и она, неожиданно, самая богатая в нашей компании, и когда успела, и это ее еще не пустили выступить на паре телешоу во время шумихи, а там бы ей тоже прилетело, да и Дженнифер ей денежку немалую отсудила, вот же лепрохвостка, и ведь молчала, хуже всего Сесилии, но у нее в голове немного другое сейчас, а вот я и Анна серьезно задумались, у нее похожая проблема, что и у Сесилии, весь мир знает, что она мутант, это сильно ограничивает ее варианты. Хуже только бывшим преступникам и то не факт, а мне же, а у меня были планы по научной карьере и они никуда не делись, но это речь о годах, а что сейчас-то делать, ну, для начала эмансипироваться, а не ждать своего совершеннолетия в 21, и это особенно важно для Анны, учитывая ее отношения с родителями, с чем нам и помогает Дженнифер, и это непростая задача для нас, с дядей я уже переговорила и он меня поддерживает. Но для властей согласия родственников маловато будет. Я должна показать, что живу самостоятельно. Например, я вполне официально снимаю комнату и то, что эта комната в доме моего парня, сути дела не меняет. Да и с официальным доходом все в целом неплохо. Мои фотографии с лучшими видами города, которые я якобы снимаю при помощи дрона, а не летя на паутине, на удивление хорошо продаются. Особенно те, где попала в кадр фигурка женщины-паука. Хи-хи, возможно, выйдет даже в паре выставок поучаствовать. В газете я теперь не только фотограф, но и небольшую колонку веду, связанную с искусством. Было бы хорошо еще и паутину запатентовать, да продать ее химический состав, но тогда меня спалят. Связать мою паутину с паучихой легко, имея не распавшийся образец и изначальную формулу. Не вариант. Так, с этим все понятно, могло бы быть и лучше, но есть еще и вторая проблема. Потребности самого Генри, как мы вообще не замечали этого, если мы его хотим, Анна аж до одури, то с чего у него должно быть иначе, уж с женщинами-то он за свои 200 был и не раз, я в пролете, я дура, так что, Анна была первой, не Дженнифер же пускать, мы ей благодарны, но пусть сначала поможет с остальным, эх, я даже не думала, что мне при этом будет так тяжело, особенно в свете всех тех событий на Луне, вот когда до меня дошло, какая я все же дура, да и Арара еще нарисовалась, но к ней и сам Генри проявляет интерес, а ее бы он позвал на помощь, если бы они были ближе, учитывая ее силы, мдя, вот кому мы всем скопом дружно проигрываем, БРР, помню я, как она нас молниями приложила, это было очень познавательно, чернокожая красавица, способная обрушить на тебя мощь самой матушки природы, да и сама Дженнифер, несмотря на договор, умудряется набирать очки, и дури в ней тоже немало, так она еще и тренируется этой дурью пользоваться, и у нее с остальным проблем нет, она высокооплачиваемый адвокат, Арара, умная и образованная учительница, а мы школьницы, блин, даже у Кристалла, которая буквально с луны свалилась, неожиданно для всех окружающих, оказалось, есть не только ужасающие силы, ставящие ее вровень с Арарой, которыми она совсем не умеет пользоваться, да и если честно, она и мухи не обидит. Так вот, у нее еще обнаружилась и предпринимательская жилка. Генри оценил, он с ней сейчас проводит больше времени, чем вообще с кем-либо. А она и рада стараться. Ходит довольная, вечно в записях и с телефоном в руках, но ей это явно нравится. Может, она прирожденный трудоголик, или это из-за ее специфичного взгляда на мир. Ведь именно она заметила то, что раньше напрочь ускользало от меня. А она всего лишь тоже, наряду со мной и Анной, посмотрела иллюзорную демонстрацию битвы магов, и далось ей это нелегко, она сидела бледная как мел, вот только ей это не помешало сохранить ясность рассудка и начать задавать правильные вопросы, то что было тогда у нас на Луне, и рядом не стояло, хотя не так, скорее то, что крылось за этим и рядом не стояло, тут ведь уже была битва, в которой защищали ни много ни мало, а наш мир, и если бы я не знала, что это реальность, то приняла бы за фильм с полным погружением. Заклятия, что летели со стороны магов, монстры, что напирали и ломали их магические щиты, настоящий дракон, что извергал бушующее пламя и которому на магические стрелы было глубоко плевать и собрата которого легким взмахом своего топора лишила головы Ильяна. Она радостно стояла в струях крови, льющейся из его шеи и заливисто хохотала. полностью оправдывая то, что Генри ее называет демоном. Также она хохотала из-за мгновения до этого, обрушивая на целую толпу существ, вылезших, кажется, из самого ада, заклинание которое стало потоком черных молний, запекающих монстров до хрустящей корочки. Так она их еще и просто огнем потом залила, видимо, чтоб наверняка. И ведь Генри говорил, что она та еще притворщица, и если бы не все запреты, то может очень и очень многое. Эх, да и сам Генри показал, чего стоит. Возможно, даже хорошо, что он тогда не вошел в Аттилан. То, что творил его Рой, смотрелось не лучше монстров нашей пленницы в подвале. Мы откровенно не дотягиваем, во многих смыслах. После того случая с наемницей, что издевалась над Лаурой, во мне что-то сломалось. Я убила. Я это понимаю. Мой Генри монстр-убийца. Я это тоже понимаю. Я всегда осуждала убийство. Я и сейчас осуждаю. Но что-то во мне сломалось. И сломалось оно окончательно, когда чуть не умерла Ли. Мне надо стать сильнее. Но не только это. Мне также надо оставаться моральным компасом моего монстра. Я точно знаю, что ему это нужно. И так думаю не я одна. Может, мы молодые и неопытные дуры, но это не значит, что не надо стремиться к лучшему, к тому, что мы считаем правильным. Стремиться к добру. Как бы это банально и наивно не звучало. Мдя, сложно. Я дописывала очередной пример, когда мое сознание отметило, что Генри встал, легко выбравшись из схватки моего тела филигранными воздействиями на мышцы рук и ног, разумеется, не разбудив. Уже утро, тело послушно нашло новую грелку. Сознание отметило недовольный писк жути, но самостоятельно вырваться из цепких лапок моей тушки она не смогла. Поделом ей, торопиться пока некуда, так что я продолжила заполнять тетрадь последними примерами, а жуть пусть страдает. Эта засранка и так оккупирует колени Генри на завтраке. Да, я завидую ребенку. Вот только этот ребенок на полном серьезе заявил свои права на нашего монстра. И даже не скрывает того, что сделала это намеренно. Она уже попала в самый важный список нашего монстра. В список под названием «Семья наряду со мной и Анной». И способ она выбрала явно запретный. Одним словом, жуть. День прошел спокойно. Только Триша лишний раз напомнила, что являет собой еще одну проблему с нетривиальным решением. И боюсь, что учитывая, как спокойно к этому относится сам Генри, то если дело дойдет до реальных намерений с целью выдать ее замуж за того Хаммера, то последний это не переживет. Триша, сумасшедшая, но она наша сумасшедшая, и я сама сказала моему монстру, что браслет на руке, это важно. И сама же теперь не знаю, как спасти по сути невиновного человека. Хотя, да, тут, наверное, я больше надумываю, и там можно будет найти решение. Но и Тришу жалко, она же буквально разрывается из-за закидонов своей матери. С этим надо что-то делать. Но что? Хороший вопрос, ответ на который я пыталась придумать, все время с выхода из школы и ухода с работы, где вновь имела честь слушать на всю редакцию, какие мы все ленивые увольни без хороших сюжетов. Но эти вопросы полностью вытряхнула из моей головы Гвен, когда я таки нашла, где они вместе с ее группой отдаются таинствам музыки. Небольшая студия в не самом благополучном районе города, зато точно по приемлемой цене аренды. Я понимаю, что будь на моем месте Эмма, она бы раскритиковала тут всех в пух и прах, но она же чертова меломанка, и ребята пока только сыгрываются, да и текст песни сыроват, но, тут есть одно очень большое и жирное но. Помимо девчонок в группе есть и он, рыжий красавец-вокалист, Мартин Джей Уотсон, а это уже половина дела. Плюс задорная мелодия и куча энтузиазма. Так что это было классно. Первого своего фаната, в моем лице, они уже получили. Хм, а мой Генри умеет петь? Блин, а вдруг умеет? Воображение с охотой сменило красавчика Мартина на моего Генри, который ему не уступит, и вскоре он тоже волосы отрастит минимум до плеч. Ну разве что у него нет такой очаровательной улыбки, но это же Генри. И воображению сейчас на это было плевать, так что улыбку я тоже дорисовала. Хм, а ведь мой голос паучихи за счет Щокера тоже очень красив. А Генри понравится, если я ему спою. Теперь моя фантазия поставила на сцену уже меня, а Генри оказался зрителем. А как было бы красивее спеть? Тот факт, что я понятия не имею, что петь, сейчас роли тоже не играл. А вот в чем быть при этом одетой было очень даже важно. Платье, словно паутина, как у тех его темных эльфов, подчеркивающие все, что можно и чего нельзя. Не краснеть, я не настолько распутная. Но блин, а не оно шло. Из своих розовых фантазий я была нагло вытащена опять же Гвен, которая наряду с Мартином заслуженно получила мои овации, ну и мою критику того, что я заметила. Ведь я тут не просто так, а как критик. Слушали меня очень внимательно. Даже непривычно было. МДЖу польстили мои комплименты его шикарному голосу, и он немного обиделся за текст песни, ведь писал он ее сам. Но они же хотели оценку, вот я им и выдала все как на духу, за что мне все же разрешили остаться и послушать, как они репетируют. Блин, у него реально шикарный голос, и если он будет петь песни о любви и в зал полный девчонок, то успех им точно обеспечен, о чем я тоже им сообщила, и чтобы он при этом взглядом по залу проходился. Хи-хи, девчонки оценили мой пассаж, да и судя по их взглядам они надеются, что он и им такое споет. И он спел. Подходящую чужую песню найти было несложно, а вот как бы написать уже свою, это вопрос интереснее и сложнее, обсуждение которого плавно перешло из студии в кафе неподалеку. Тут мы и зависли под неплохой фастфуд, который я с горечью сравнивала с домашней едой моего монстра, и под жаркое обсуждение музыки в целом и ее жанров в частности. Завтрашняя пятница у меня будет явно тяжелой, но провести одно ночное патрулирование будет в целом тоже полезно. Уходить не хотелось, девчонки классные, Гвен с ними повезло, а им повезло с МДЖем, который решил, что имея такой шикарный голос и явный талант к сцене, грех зарывать подобный талант, становясь домохозяином. Он грезил сценой и концертами. Надеюсь, у них все получится. Играют они неплохо, но с репертуаром им еще предстоит поработать. А там и о первых выступлениях можно будет подумать. Из достаточно хаотичного обсуждения за столиком в углу всего и со всеми, меня вырвала проснувшаяся чуйка. И то, что встрепенулась не только я, но и Гвен, сидящая напротив, заставило насторожиться еще сильнее. Пока я судорожно пыталась определить источник, на текущий момент, легкого беспокойства и заодно не выдать себя и не выпасть из обсуждения, Гвен же непонимающе осматривалась, словно что-то ища, угроза показала себя сама, и была она банально до неприличия. Блин, даже слабо удивительно, мы же сейчас в адской кухне, да и Гарлем недалеко, и оттуда в наше кафе принесло тройку чернокожих девиц с банданами на лицах, а еще с пистолетами в руках. Всем не двигаться, это ограбление, и банальными фразами. Несмотря на уже поздний вечер, кафе было заполнено больше, чем наполовину, и все замерли, смотря на троицу. Мелочь чернозаде, вы что в конец охренели? Взревела владелица за стойкой. Вы район не попутали. А что она под стойкой ищет? А ну-ка, мамаша, руки подняла. Мы ничего не попутали. Руки, я сказала. Закричала в ответ самая высокая и, наверное, старшая, если судить по открытой части лица. Владелица недовольно подняла руки, и бандитки разошлись по залу. Надеюсь, больше особо умных нет, а то я сегодня нервная, могу и пальнуть с перепугу. Так что не дергаемся, и мы быстро уйдем, как и пришли. Две пошли к кассе, водя стволами по залу, а третья вдоль рядов у нашей стены. Я тем временем внимательно следила за всей троицей и прикидывала расклад. Опять патрульных не видно. В этом районе снова передел власти? Или это залетные дуры? Так-то это обычное ограбление. Я, собственно, вчера видела такое же, и там ведь тоже были чернокожие грабительницы. Они заберут деньги из кассы и свалят. Затем я уйду, сославшись на страх и ужас. Выслежу их и сдам копам. Рисковать своим инкогнито смысла нет. Все было почти так, как я и предполагала, кроме действий третьей, которая не постеснялась обобрать еще и посетителей. Она шла с рюкзаком по залу и требовала кидать туда бумажники, разумеется, угрожая оружием, из-за чего посетители нервничали, но хорошо, что не выступали, максимум кривились и отводили взгляды под дулом пистолета и наездами этой бандитки. Что-то не нравится, может, в герои записаться решила, выдала она, явно запугивая кого-то из наших соседей. Ее товарки выдавали нечто похожее у кассы. А сколько гонору-то и понтов у всей троицы. Сразу видно, чернокожие. Понты и угрозы, даже пушки держат как-то боком. Но все же пушки, а они даже в руках ребенка могут убить. МДЖ, сидящий рядом, струхнул и нервно сглатывал уже не в первый раз. Более-менее спокойной за столом была только Гвен, да я. Так, если что, светить паутину нельзя, но если припрет, то стоит быть хотя бы чуточку более подготовленной, так что пока бандитка шла в нашу сторону, я лепила в ладошки комочки паутины. Если кинуть с размаху, то таким шариком можно залепить не хуже, чем резиновой пулей. Ту же пушку из руки, если что, выбью. Да их можно применить по-иному. Очередь дошла и до нас. А ну-ка, девочки и красавчик, бумажники в мой портфель. Живо, сказала она, обведя нас пистолетом в правой руке, тряся портфелем в левой. Блин, придется потом еще в участок переться за возвращением бумажника. Или забрать, когда я их изобью. Нет, Палевна. Эй, рыжая, а что это там у тебя за побрякушка? А, я отпустила бумажник, что исчез в ее портфеле, и перевела взгляд на указываемое пистолетом. Взгляд застыл на моем медальончике, том самом, что Генри мне подарил. Он его от магов мне привез. Магии в нем нет, простое украшение, сувенир. А ну-ка давай тоже снимай, обычный сувенир из Тибета. Тут же выдела я. Мне срать, рыжая, я сказала снимай, я сломаю ей руки. Теперь это личное. Медальон тоже отправился вслед за бумажником. А еще мелкий комок паутины залетел в дуло ее пистолета, посланный туда моей волей. Минус один. Он теперь скорее в ее руке разлетится, чем в человека выстрелит. Ее товарки от кассы направились к нам. Там они обзавелись обрезом, вытащенным из-под прилавка, ну и дневной выручкой. Сейчас они оберут оставшихся посетителей и свалят, а затем... Что будет затем, я не додумала. Я больше следила за бандитками, чем за людьми, что сидели со мной за столом. Проморгала. Действовать начала Гвен. Стоило только этой бандитке отвернуться, и моя подруга напала на нее. Врезала той по затылку и толкнула в сторону ее приятельниц. Дура. Тут же люди. А если начнется пальба? С силой толчка Гвен не рассчитала, и бандитка до товарок не долетела. Зато те неожиданно быстро среагировали и, шипя что-то нечленораздельное, направили пушки на нее, уже быстро несущуюся к ним. Она бы уклонилась. Чуйка у нее работает, так что это факт. Вот только, а кто оказывается на линии огня сразу за моей подругой? Правильно, наш столик. И она и уклонилась, ведомая чуйкой. Чтоб ее, моя чуйка уже вопила благим матом, когда я быстрым, смазанным движением отправляла в полет шарики паутины и закрывала собой рядом сидящего МДЖ. Раздалось два выстрела, и если второй был из летящего уже на пол пистолета, и пуля все равно полетела в нашем направлении, разбив окно, то вот первый прогремел до попадания в руку преступницы моего шарика. Все произошедшее заняло секунды. Выстрелы, звук падающего на пол оружия, шипение бандиток и молниеносная Гвен, что быстро вырубила всю троицу. Предсказуемый результат. В этот раз она не красовалась, а у них не было шансов против ее силы, ловкости и чуйки. Все в порядке, никто не пострадал. Подруга, блин, об этом надо было думать до того, как ты сорвалась в бой. Вроде все целы, пробубнил МДЖ, чьи руки впились мне в плечи. Петра, ты там как, нормально, ты же меня собой закрыла. Я натянуто улыбнулась. Да, МДЖ, все хорошо, я просто испугалась, и как не закрыть собой парня-то, хи-хи-хи. Засмеялась я и взлохматила себе волосы. Народ споро вызвал копов, сдал преступников и вернул свои вещи. А Гвен получила свои 5 минут славы, где она краснела и неумело рассказывала о том, как ее мать полицейская учит ее самообороне, и где МДЖ награждает ее поцелуем в лоб. Он и меня хотел поцеловать, но я отстранилась и огорошила, что у меня вообще-то есть парень. Теперь уже МДЖ неумело взлохматил свои волосы и выдал, что тому повезло со мной, скорее мне с ним. Зарделась с ответом я. Не прибедняйся, не каждый закроет собой другого, выдал мой новый приятель и надел на меня медальончик, словно медаль. Забавно, я сильнее прижала к груди свой портфельчик и перевела взгляд на победно улыбающуюся подругу. Со стороны, наверное, можно подумать, что я сильно испугалась произошедшего, если бы. Зато я определилась, что мне с ней делать. Для начала я ее изобью, потом выпарю. Мне в свое время это пошло на пользу, а потом я расскажу ей, как надо спасать людей и оценивать окружение и ситуацию. Горящий огнем синяк под одеждой, в которой теперь есть лишняя дырка, и пуля, застрявшая в ткани костюма, прямо умоляли меня поучить уму-разуму свою подругу. А то сегодня их группа могла остаться без вокалиста. Примечание к части. Бичина 06-02-21-01-51 сет. Бета не умер. Не дождетесь. Медитари. Глава 20. Рихтер. Ну, мда. Что-то я в этой жизни явно не понимаю. Нет, так-то мне очевидно, что тот же шпионаж для меня вещь очень далекая, как и политика. Но не настолько же, о чем я. Ну, до момента получения инструкции от Картера, я был вполне себе уверен, что щит, будучи агентством, в котором по определению должно быть все самое лучшее, просто решил это самое лучшее себе и прикупить, а гидра, которая роет под мою ипостась безликого, как раз хочет раздобыть новые сведения. Логично же, да, оказывается, нет. Я ошибся в мотивации обеих контор. Ну, почти. Мои многоголовые друзья, будучи уверенными в том, что компания «Новая жизнь» является именно детищем безликого, реально, просто-напросто решили закупить продукт, который, по их мнению, полностью будет соответствовать заявленному и пригодится в их многообещающем проекте той самой компании «Кибертик». У них сейчас вообще затишье, они прикидывают, кто именно, а главное, как сливает мне информацию. До идеи того, что несколько их глав прослушивают тараканы и пауки, они пока как-то не дошли. Да и тут еще играет роль, что с их точки зрения у меня и так все есть, а компания – это вершина айсберга. Да и, собственно, зачем им шевелиться самим, если есть щит? Ибо щит, причем в лице, ни много ни мало, а директора Фьюри очень хочет знать, почему у, считай, неизвестной компании есть такие странные разработки, как она связана с безликим и связана ли вообще, и почему данная компания хочет завести свою маленькую частную армию. Неожиданно, особенно та часть про армию, где эта лысая увидела армию, всего-то несколько сотен человек для обеспечения охраны и нормальной работы всего одного объекта, в любой маломальской нормальной крепости их обычно больше, ну да, они все поголовно бывшие военные с опытом участия в военных операциях, что логично, где бы они еще смогли обзавестись некомплектом конечностей или органов, чего такого-то, как по мне, идеальные кандидаты. Тут же, и дисциплина, и исполнительность, и шкурный интерес, а я им и хорошую зарплату, и соцпакет, и это при требовании их выполнять то, что они и так уже делали в армии. Я, правда, решил немного расширить круг их обязанностей, но опять же, ничего такого, всего-то на них будет еще и производство, а там дело не хитрое, складировать то, что привозит, потом это по инструкции заливать и закидывать в чан-распределитель, ну и затем полученный продукт отправлять в отдел упаковки. Ничего для них сложного, зато никаких лишних глаз на производстве. Ну, почти, уборщиц-то никто не отменял. В бой, опять же, их отправлять никто не собирается. Разве что их обязательно надо будет гонять на то же стрельбище и тренировки в целом, иначе никак. А то знаю я, как стражники без нагрузок и пенделей заплывают жирком, да и некоторые и так уже форму потеряли, надо бы это поправить. Плюс новые конечности им надо так-то разрабатывать. Но это моя точка зрения. А со стороны разведки, считай, это выглядит так. Пришел мутный лысый маг с демоном и засветился в паре очень любопытных для щита инцидентов. Потом он вылечил пацана, который сразу после этого обзаводится целой компанией, деньгами и технологиями. С чего бы? Уж точно не силой харизмы и фотогеничности, продемонстрированными на камеры репортеров. Это вообще сложно применить, будучи прикованным к постели в больнице. Но факт обзавелся. Вывод, ему это все дали. Зачем? Реалистичных вариантов ответа от аналитиков не так уж и много. Либо это инициатива школы мутантов и не проще было бы им все сделать самим. Тут еще, кстати, вопрос в источниках финансирования. Либо второй вариант, сам маг. Что, кстати, не исключает и первый вариант. Связь безликого и школы так-то очевидна. Ну, либо тут вообще замешана третья сторона, о которой пока нет сведений. В целом, логичные выводы. Идем дальше. Компания в первую очередь купила здание, занялась его ремонтом и полноценной вербовкой солдат. Причем, не простой вербовкой, а тоже с участием еще более интересных технологий, хоть и не шибко отличных в сравнении с представленными, но уже имеющими так называемый военный потенциал, так себе потенциал, с моей точки зрения, но не для местных, так что это вполне так, и я предпочитаю иметь нормальную охрану, а Рой на это дело в открытую не подрядить, да и Роза, в полноценном образе военного врача, ее подруга, в безрукавке и полковник Гарден, на костылях, но уже не в коляске, так еще и в шортах, это при 10 градусах тепла за окном, но дело-то важнее, не скрывали своих действий, да и не должны были так-то, они вполне официально устроили встречу ветеранов, на которой продемонстрировали протезы нового поколения, так сказать, лицом. Ну и сообщили, что данные протезы компания-наниматель, в которой они уже работают, не пожалеет выдать своим работникам, что выступит заодно и как первые испытатели. А по истечению их 5-летнего контракта, когда протезы будут уже протестированы и доделаны, те перейдут в их полное и безвозмездное пользование. Ага, мы не занимаемся благотворительностью, мы проводим опыты над своими работниками. Да кисть, стопа, рука или нога из псевдоплоти, это не сердце, легкие или почки. Мои изделия реально попадают под определение протезов, и для их предоставления работникам мне только и нужно, что разрешение самого человека на проведение небольшой хирургической операции, ну, так в документах написано. Само собой, все эти разработки покрыты тайной и строгими контрактами с запретами на разглашение любых подробностей, плюс работать еще нужно будет и проходить вполне реальные обследования у группы врачей под началом Розы. Ведь все эти протезы индивидуальные, а мы в будущем думаем их продавать, в далеком будущем. Как-то так, нашим будущим работникам, как можно заметить, в целом не врали. И весь дальнейший отбор с прохождением медицинского обследования, полиграфа и подписания тонны макулатуры, вполне необходимы. Мне вообще нужны здоровые работники, а еще честные в своей мотивации. Лично не поленюсь посидеть и послушать их ответы, а то толку от местного способа проверки, как мне сказали, не то чтобы много. КХМ. Как оказалось, мы даже не первые, кто так делает. Бывшие военные вообще попадают в интересную группу риска, особенно, если они вышедшие на пенсию по причине увечий. Правда, обычно это заканчивается очередным неудачным тестированием новой вариации сыворотки суперсолдата или проектом наподобие задумок Кибертика. У Гидры таких проектов, за которыми они наблюдают, проводят сами или банально спонсируют, с десяток прямо сейчас. Пару таких вполне официально расследует сам ЩИТ. Не удивлюсь, что их разработки уйдут в заботливые руки членов Гидры. Вот и мы попали в сферу интересов и расследования ЩИТа. А сама Гидра, а что им? Они сидят и смотрят за нашими действиями. Даже через помощника Уайтхолл с нами связались, та заказала для исследований нашу продукцию, ибо Кибертик — это не вотчина Даниэлы, а ей тоже интересно провести пару опытов. Любит она опыты. На встрече, где Бакши имел честь познакомиться с моей помощницей Мисти Дарк, она же Мистик, и получил неизгладимые впечатления от ее, КХМ, навыков ведения переговоров, нам и сообщили про интересы ЩИТа и намекнули, что если что, то мы можем обратиться к ним за помощью и содействием. Вот и вся их инициатива и позиция. Удобная так-то позиция. Сами типа ни при чем, они лишь часть ЩИТа, а тот, в свою очередь, работает в нужном им направлении, и они так-то готовы помочь. Но ведь о наших планах мы их не информируем, и если что-то не так, то нам надо просто сказать об этом, да поподробнее. Удобно, не правда ли? Я оценил. Точно, змей. Так что Картер посидел, посмотрел на расклад и выдал мне небольшой план, так-то простой, с целью укрепить выводы Гидры, а также сформировать мнение ЩИТа. Причем, я бы все это и так начал делать через недельку-другую, но не судьба. Встречи были назначены, но для начала надо было к ним подготовиться. И эта подготовка подразумевала не один день тяжкого труда, из-за чего одна моя тушка послушно училась, восстанавливала моторику и сдавала работы в школе, а вот вторая, вместо желанного изучения в подвале столь интересного образца, работала. И это я сейчас не про выставку, подготовка к которой тоже шла полным ходом, и лично у нас все уже готово. Обезьянки обустроены, персонал по заботе за ними нанят, а бьющимся внутри прозрачных стенок аквариумов сердцам, так-то много и не нужно, ну, специальный питательный раствор, да и все, собственно. Зато стенд на загляденье. С теми же почками и печенью ведь не зрелищно. Ну да, лежат и что с того, легкие вот надувает специальный прибор, а сердца-то сами бьются. И я специально сделал и обезьяньи, и человечьи разных размеров. Хе. Так что да, пахал я на другом, вполне обычном фронте. Мы вообще развели бурную деятельность и, что важно, без видимого участия Генриха Рихтера. Проводили встречи по закупкам различных реагентов и оборудования. Ведь в производстве мне нужен немалый список химии, так-то может было бы и проще просто договориться со скотобойней, но это точно глупая идея, так что закупки у нас в более сложном и долгохранимом виде, и в выгодном нам формате, чтоб поменьше гемора было и с формой хранения. Если для простой крови и мяса хватило бы морозильников, что, кстати, недешево, как по оборудованию, так и по энергозатратам, так еще и обслуживающий персонал нужен будет, то с более простой структурной химией вышло подобрать набор без особых требований, не считая таковых в плане требований по пожарной безопасности. Химикаты вообще редко когда хорошо сочетаются с пожаром. КХМ. К тому же, может, само производство и представлено в виде инкубаторов в красивой пластиковой оплетке и специфичного чана, тоже моего производства, откуда в них будет поступать питательный супчик, но это лишь основная часть, а есть и вторичная. Ведь существуют такие полезные вещи, как конвейерные ленты, упаковщики, да и герметичные контейнеры для хранения продукции. Мы же не собираемся сами производить? Нет, все это тоже должно откуда-то поставляться, а это полноценные юридические договоры с согласованием цены, сроков, способа доставки и тому подобные мелочи, которые должны проконтролировать, а то и заключить, нанятые люди, у которых должны быть рабочие места, а это также мебель и компьютеры, плюс остальная офисная требуха. А ведь есть еще, банально необходимый в местном обществе, самый простой и обычный обслуживающий персонал. Уборщики, бухгалтера, кадровики, юристы, повара. Как без поваров и столовой. А это тоже оборудование или фирма, что будет поставлять еду. Все это надо решить и согласовать, а затем начать найм. И все это в здании, в котором и не думал заканчиваться ремонт, что тоже несло сопутствующие проблемы и сложности. Дальше шли встречи с первыми клиентами, ибо стоит отбить затраты, хотя бы частично. И здесь тоже не без подводных камней. Как можно вести уважаемых людей в пока слабо презентабельный офис? Надо уже думать и о будущей репутации. Спорить со своими помощницами я не стал. Это вообще дело заведомо проигрышное. Так что у нас был снят и обставлен, буквально за день, офис в одном красивом небоскребе, чисто для встречи переговоров. На паре таких даже моя тушка Рихтера была. Совсем обходиться без участия владельца было бы тоже странно. Я не Старк. Параллельно происходило подписание договоров и тестирование первой партии бойцов СБ, а после и их операции в одном арендованном хирургическом кабинете. И, что важно, без нанятых хирургов, зато с появляющимся там из ниоткуда безликим. Из-за чего мне нередко приходилось быть даже не в двух, а сразу в трех местах одновременно, переключаясь сознанием между двумя клонами. Ну, Нярла помогала, а иногда и Мистик. Про то, как везде носилась к кристаллу, я, пожалуй, промолчу. Свою премию она уже заработала. Заложница вообще молодец. Имея ее записи и подготовленные планы, все вышеперечисленное осуществлялось в кратчайшие сроки. Блин, даже работники появлялись словно из ниоткуда через фирмы, специализированные на найме персонала, получали свои должностные инструкции и файлик с описанием их действий на ближайшую неделю, а то и месяц. Кажется, от последнего многие были в шоке. Думаю, несложно оценить, сколько работы неожиданно навалилось на меня в роли Смита, что так-то числится исполняющим обязанности генерального директора. Правда, мне кажется, что любая душа в моей компании знает, что главное тут моя молодая секретарша, Кристал Мун, КХМ. И это мы еще пока будущую лабораторию в здании решили не создавать. Мне хватило ценника на хорошее оборудование и его внушительный список, написанный Кинни. Я невольно проникся уважением к личной лаборатории Ханны в обители Иксменов. С ней надо продолжать дружить. Моя хотелка, обзавестись своей и не хуже, столкнулась с тем, что тогда я стану банкротом. Впрочем, по той же причине от полноценного медицинского крыла, которое хочет Роза, тоже пока придется отказаться. О собственном медицинском центре мы подумаем потом. Через годик, если все будет нормально, или через полгода, если все будет хорошо. Хе-хе, я теперь в полной мере понимаю, где пропадают Эмма и Сабрина, и что скрывается за их короткими фразами о работе, как они так живут. Сестра же тоже там производство с нуля поднять умудрилась, вроде да, то-то Эмма на нее чуть ли не молится, да и сама молодец. Мне вот тоже с заложницей повезло, хотя это как раз и не удивительно, вполне нормальная практика, что претендент на трон умеет управлять людьми и организовывать их под своим началом. Встреча с представителями Кибертика, как и ожидал Картер, прошла тихо и мирно. Ну, разве что они очень хотели бы приобрести искусственную нервную ткань и мышечную отдельно, но не судьба. Пусть со своим проектом суперсолдата, собранного по запчастям на базе человека, уж как-нибудь сами разбираются. Та же кожа у нас в отдельном варианте озвучена как хорошая перспектива, мне надо будет поработать с оттенками ее цвета и пигментацией, которая раньше мне была в ней как-то не нужна. Механизм естественной замены на родную я в структуру псевдоплоти включать пока не намерен, палевно, но и рынок пластической хирургии перспективен, да и кожу создавать сравнительно легко. А вот специально отсроченная на пару недель встреча с щитом, все же вначале случилось именно у Безликого. Зря я что ли возвращал бойцам возможность нормально ходить или брать оружие в руки, и делал это по легко прослеживаемому и добываемому графику. Служба безопасности-то не укомплектована, да и обычный персонал не проходил никаких проверок при принятии на работу. Даже посланный парламентер не удивил. «Привет, Филиппа. Давно не виделись, а я все думал, когда вы на меня выйдете». Поздоровался я со старой знакомой, выходя из частной поликлиники, после очередной пары операций, что длились непозволительно долго для опытного мага жизни. Разумеется, пациенты большую часть времени просто спали, а мне и так было чем заняться, предварительно соединив их с протезами. «Я тоже рада нашей новой встрече, Безликий», — ответила Калсон и протянула руку для рукопожатия. «И ведь не слова лжи, приятный она человек». Я пожал протянутую руку и слабо улыбнулся. В этот раз она не сливается с фоном, но и выделяется не из-за изменений во внешности. Как была невзрачной женщиной среднего возраста в черном костюме, так и осталось, все дело в машине позади нее. Красная, блестящая, с откидным верхом и в отличие от машинки Эммы, которая тоже красная и блестящая, да и верх у нее тоже откидной, то тут, даже я, полный ноль в марках машин, понимаю, что эта машина старая. Ну, такой дизайн был популярен у местных в 60-е, или правильнее сказать винтажная. Помнится, Калсон как-то хвасталась, что увлекается коллекционированием винтажных вещей. «Нравится моя Лола», — указала на свою машину Филиппа с нескрываемой гордостью в голосе. «Была она, к слову, одна, совершенно, ни одного мне известного агента щита или гидры на километр вокруг. Да, и правда впечатляет», — сказал я, осматривая автомобиль, без шуток. «Особенно меня впечатляет то, что не увидеть обычными глазами. Она летает?» Калсон точно не ждала от меня такого вопроса, но мне и правда было интересно. «Хе, а приятно увидите на ее лице удивление, даже когда я передавал ей интересные для щита сведения, именно удивления там было немного. А вот с машиной я ее удивил. Винтажную машинку, наверное, лучше не называть, хотя, насколько мне известно, тот же Говард Старк заставлял машины летать еще в 50-е, правда не без проблем, но они все же летали. Прокатимся», — открыла она мне дверь и добавила. «И да, она летает. Если бы не она, я бы добиралась сюда гораздо дольше. Меня сразу с миссией к тебе отправили». А быстро Калсон собралась. Я сел на пассажирское сиденье. Машина была двухместной, так что мое сопровождение было отправлено в обратный путь без меня. Да им еще и новых радостных сотрудниц на инструктаж вести в небольшом автобусе. Как и Смита, сегодня это мистик. Все по плану. Хорошая машина, жаль только, что мне так и не показали, как она летает. Но и разговор получился интересный. «Значит, ты ожидал, что мы к тебе приедем?» «Ну, я в вашем мире новичок, интерес ко мне у ваших спецслужб, как и к той асгардийке, мне понятен. Идея того, что вы не одни во вселенной, для вас оказалась новой». «Да, ты прав, новой», — спокойно соврала она. «И в рамках этого интереса, моя начальница очень хочет знать, что тебя связывает с компанией «Новая жизнь» и зачем ты вообще в нашем мире, ты же не отсюда». «Да», — сразу в лоб, в ответ она пожала плечами и лишь улыбнулась. «Ладно, я не делаю из этого большого секрета. Тут я, чтобы жить и, собственно, обживаюсь. Ну, а что поделать, если жизнь штука сложная, а компания, ну, надо же мне на что-то жить. Я привык к достаточно высокому уровню комфорта и предпочитаю не грабить и не сидеть на чужой шее, а зарабатывать честно, да и название как бы намекает», — протянул я. «Значит, это твоя компания?» — быстро сложила 2 плюс 2 Калсон. «Моя. А при чем тут Генрих Рихтер?» «Генрих Рихтер – это хорошая возможность, что подвернулась на моем пути. Ага, в самом начале моей новой жизни, хе, да и в этом мире, и в этой стране в частности, сложно получить гражданство, для иномерца вроде меня. Соблюдать инкогнито явно лучше. Так что почему бы и не Генрих Рихтер? Хороший малый, сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Понятно. Маг из другого мира, что открыл тут свою компанию, на имя 17-летнего подростка». «Именно так, издеваешься, а что не так?» Она прямо в точку указала же. «Я честный маг, я вообще врать так-то не могу». «Хорошо, предположим, что это так. Что ты делал в пустыне?» — проявлял любопытство. «Я, знаешь ли, асов никогда до того не видел, как и их артефактов, вот и вышел казус, кто же знал, что я молот подыму. Хи-хи-хи, я, хи-хи, ну да, а кто еще? Вот-вот, а Старк, я вроде уже говорил, жена попросила. Понравилась ей ваша Старк. Петра у меня вообще фанат супергероинь. Надо, наверное, ей автограф Таши будет достать. Колсон же на это скептически хмыкнула и продолжила задавать вопросы. И откуда у тебя взялись те сведения, что ты передал мне? А вот это я, пожалуй, оставлю маленьким секретом. Но если тебе это так важно, то знай, носительница этих секретов недолго прожила после их разглашения. Она заметно напряглась. Я, знаешь ли, не люблю тех, кто опыты над детьми ставит. А вот теперь она в недоумении. Детьми, а ты думаешь, я тебе все, что знаю, выдал? Был там один проект, что мне очень не понравился. Но об этом я тоже не расскажу. Другие мои сведения оказались полезны, перевел я тему немного в сторону. Вполне, мы тебе благодарны. Ответишь еще на пару вопросов? Задавай уже, вздохнул я. Зачем тебе столько бывших военных? Глупый вопрос. Разумеется, для безопасности своего предприятия. А то видел я уже у вас сильно инициативных военных, и не только их, которые не брезгуют похищать детей из своих кроватей, что таким до моих маленьких секретов. Каких секретов, ты, разумеется, не скажешь. Почему же? Они те же, что и у самой компании. Но это я, пожалуй, не уточню. Хе, лучше так, знаешь, как сложно вашими способами вырастить искусственный орган. Значит, и это твои разработки. Ты точно маг? А что, маг жизни не может создавать органы и части тел для живых и зарабатывать на этом? Жизни? Я, вообще-то, целитель по изначальной специализации. И что она на меня такими глазами уставилась? Я вылечил парня, и уже вторую неделю приживляю руки и ноги своим работникам. Знаешь, как сложно срастить нервные и мышечные ткани правильно. Вот Роза знает и очень надеется разработать методику, чтобы мои протезы реально попали на рынок, ибо без меня их так-то очень сложно приживить нормально. Это для меня она лишь легкая операция, и это не основная проблема. Их же подгонять под носителя надо, а то, когда одна рука короче другой, а то и нога, это, мягко говоря, неудобно. И правда, только и сказала Колсон. Через минуты молчания и пары поворотов она вновь продолжила наш диалог. Есть еще один вопрос, связанный с твоей фирмой. Слушаю. Кристалл Мун, заложница, и что с ней? Она, как и ты, возникла из ниоткуда, а еще у нее, в отличие от тебя, как по волшебству появились документы. Угу, понятно. Как я уже говорил, в вашем мире сложно оформиться, вот вы уже и заметили, что это случилось. Значит, ты в курсе. И кто она? Близкий друг семьи, молодая и глупая девчонка, а еще хороший управленец. И если ваша контора думает ей что-нибудь сделать, прошу учесть, что в этом случае лучшее, что вас ждет, это не дружеская встреча со мной, если только встреча, а в одном из худших вариантов, с ее родственниками. И поверь мне, вы с ними не хотите встречаться в этом ключе. Они, конечно, не асгардцы, но крови попить и попортить могут, может, даже побольше, ибо Асгард далеко, а Луна нет. Сама девочка опасности окружающим не несет, если ее не провоцировать, но лучше я это умолчу. Колсон медленно кивнула, принимая к сведению, а затем сменила тему. Я вынуждена повториться, уж извини, работать на нас ты не собираешься, но как ты все же смотришь на сотрудничество? А вот и основная часть. И если на Гидру работать я не намерен, не люблю я как-то, когда мне в любой момент готовы кинжал в спину воткнуть, то вот против именно щита я ничего не имею, а Колсон точно именно из щита. Так что я усмехнулся и вновь ответил, но не так, как раньше. Оно вполне возможно, если не будет идти против моих принципов, целей, семьи, друзей, ну и у меня будет на то время. Я так-то надеялся в подвале эти недели сидеть, а не пахать в ускоренном темпе, ради вот такой вот местечковой с виду встречи и поездки по городу. Одно хорошо, скоро выходные, отдохну и оторвусь по полной. Хе, моя начальница захочет с тобой встретиться, как нам с тобой связаться? Через моего демона, а еще вышеупомянутая секретарша Смита может передать для меня сообщение, как и сам Смит. Они все же работают на меня. Ага, я сам на себя работаю. Бывает же такое. На этом, можно сказать, основная часть закончилась. Колсон заметно расслабилась, уточнила еще пару моментов и довезла меня до моего здания, где я обычно и исчезал в эти дни. Осталась еще одна часть, вторая, официальная встреча с щитом в те самые выходные. И там меня тоже ждала старая знакомая. Эх, а все ради чего? Дабы никто не связал вместе три мои личности, чтобы щит не видел во мне явной угрозы. И Фьюри задумалась позвать меня в свою маленькую инициативу мстительниц. А Гидра, что за всем этим наблюдает? лишний раз убедились в своих выводах о моих интересах в делах директора счета. Ох уж эти интриги. Весело в это тяжелое рабочее время было только Джубили и Зверинцу. Причем тут вообще девчонки. Да, хе, видите ли, Вольфгана фон Штрукер, агент счета, агент Гидры. Вот, ждешь повышения, получаешь его, а затем проклинаешь все и вся из-за того, что оно с собой принесло. А принесло оно, помимо новых обширных возможностей и пары интересных, причем для меня лично, проектов, еще и геморрой, у которого имя есть, Безликий, чертов призрак. Я надеялась, что мое с ним знакомство, как и с его подчиненными, для меня закончилось на том злополучном выезде по поводу странных контактов Роджерс. Но нет, тут вмешался случай и мой дорогой папаня, надеюсь ему там и каяться, чуть меньше чем надеюсь, что он наконец загнется. Дались что ему, что деду, что Уайтхолл эти одаренные. И чем плохо было мне просто дать заниматься теми же попытками синтезирования новой сыворотки на основе клеток Роджерс. Тем более, что их теперь с избытком. И методы исследований с 50-х шагнули далеко вперед. Тогда эти криворукие ученые правительства додумались извести весь запас запасенной крови впустую. Не упускать же шансы теперь. Но опять же, нет. Всем взъелся этот призрак с его непонятными силами и возможностями. Мне тоже интересно, но лезть к нему лично желания как-то нет. Я прекрасно знаю, какими монстрами являются мои дрожайшие брат и сестра, как опасны их силы. И если монстр по прозвищу Безликий пережил знакомство с ними, то я к нему и на пушечный выстрел подходить не хочу. Так нет же. Поручение мне выдало лично Фьюри. И ведь точно с подачи папани. Кому же еще поручить это дело, как не мне и моей группе ученых в Нью-Йорке? У нас же и опыт в разведке есть. Мы и встретимся, и закажем новые разработки, и вопросы по ним зададим. А еще сможем при возможности завербовать или прощупать по этому поводу почву у сотрудников фирмы и составить их профили. Знаю я эти профили, но для счета придется писать новые и завербовать. Ага, завербовать. Кого? Смита. Этого ликвидатора. А может, Дарк. Она сама чертова вербовщица, а также явно хороший психолог и дипломат, так что сама кого хочешь завербует. Бакши оценил ее таланты в полной мере. Он сам не понял, как на многие дополнительные условия согласился. И это Бакши, а может, Мун. На нее месяц назад не было никаких данных, и вот они появились, как по волшебству, начиная от медкарты, где указаны все ее детские болячки, продолжая отчетами полиции о трагической смерти ее родственников, с последующими записями органов опеки и заканчивая аттестатом об образовании, полученном экстерном. Откуда? Как? Хороший вопрос. Причем, для всех, как для Фьюри, так и моего руководства. Ей личность словно соответствующий отдел счета делал, что, может, и недалеко от истины. У Безликого точно есть люди как в щите, так и в Гидре. Ну или нас тут всех поголовно прослушивают. Разумеется, документы Мун, Липа, это легко проверить, подняв школьные альбомы, в которых ее банально нет, и съездив в ее родной городок, опросив местных. Да и где можно найти в наш век подростка без аккаунтов в социальных сетях? А еще она не человек. Я даже не уверена, что она мутант. Но образец ее волоса, полученный в этой их компании Ширме, показывает это очень хорошо. Я понятия не имею, что она такое, но в свете того, что творил ее реальный босс, узнавать это как-то и не хочу. Возможно, моей группе тогда повезло, что Смит должен был пойти с нами на контакт, ибо не удивлюсь, что она и была тем самым способом отхода в случае боестолкновения. Фьюри о ней в курсе, и мы думали на этом сыграть. Вот только стоило появиться ее приказу о задержании и проверке, как он тут же исчез, а дело Мун стало засекречено 10-м уровнем допуска. Да ей даже легенду поручили доработать, что опять Безликий дал Фьюри, и что это за дебильная приписка в уже его деле. Маг-целитель, серьезно, это чудовище, что начхать хотело на пули, транквилизатор и целую группу сильных одаренных, целитель, даже звучит смешно. К моему сожалению, все эти мысли я безвольно прогоняла через голову и не могла проорать их, что руководству, что директору Фьюри, а лишь приняла задание с дежурной улыбкой на лице, и как итог оказалась в одном кабинете с этими тремя монстрами. И если по Смиту и так видно, что людей он убивал пачками, особенно если он улыбается. Даже интересно, сколько женщин имело глупость его недооценить и умерло из-за этого, меньше чем у моего отца, а то и деда, или возможно больше. Я, прошедшая школу своего почетного предка, такое ощущала хорошо, а вот с его спутницами все было сложнее. Кристал Мун, призрак, официальная должность в компании «Новая жизнь», секретарь, фактическая должность, глава компании, не стоит вестись на ее невинную улыбку, молодую внешность и скромность. Эта девушка гоняет в хвост и в гриву всех сотрудников и знает о всех делах, происходящих в компании. А еще у нее ДНК существа, что роднит с Homo sapiens разве что внешность. Если бы не последнее, я бы просто назвала ее Вундеркиндом. Так что она тоже та самая одаренная, возможно, странная мутантка или, не удивлюсь, что пришелец. Те же насекомые, инопланетные, так почему и подручным безликого не быть таковыми, это бы многое объяснило. Мисти Дарк, призрак, но в отличие от Мун ее документы вполне настоящие, как и у Смита, вот только не удивлюсь, что их изначальная владелица давно гниет где-нибудь в канаве. Уж больно показательно ее отсутствие в последние пару лет, да и не похожа она на ту мутанта-ненавистницу, которой ее можно назвать по документам. Или то была игра, ведь ее группа охотников на мутантов исчезла, а она вот сидит тут и вполне себе жива-здорова. К тому же, существует далеко не нулевая вероятность, что у Безликого есть метод контроля сознания не хуже наших. Это тоже многое бы объяснило. Да и занимается Мести тем же, чем и тогда, вербовкой. Однако, навыки и возможности в этом плане у нее точно подскочили. За прошедшие недели ее видели в нескольких городах по всему восточному побережью, и делала она всегда одно и то же, нанимала для разных работ людей, чаще незаконных, но были и самые банальные поручения, в частности, для получения и добычи информации. При этом она проводила направленную вербовку в низшие ряды Либерти. Дарк исчезала и появлялась словно из ниоткуда, способ перемещения однозначен, порталы Безликого. Это уже не удивительно, как и печальная участь тех, кого мы наняли для попытки ее захвата, с треском провалившейся попытки. Чего там только не было, огонь своих же, выстрелы из ниоткуда, заранее подготовленные ловушки. Наших независимых наемников точно ждали. Одно хорошо, мы подтвердили, что Домино и Уилсон тоже работают на Безликого. Вот вам и надежные каналы найма, через которые нас не должны были отследить. Особенно надежные, когда Мести же недвусмысленно намекнула Бакши, что так делать не стоит. У нас точно крот, и он в окружении руководства, если не один из них. Но не сама же Пирс или Уитхолл, а кто тогда? Малик, баронесса, банкир, уж точно не Зала и не мой дед. Хотя я лично уже ничему не удивлюсь, уж больно много вопросов вокруг этих призраков. Вот я и не удивлялась, а просто незаметно обтекала и хотела закончить все побыстрее, написать отчет, прийти домой и напиться. Кажется, в этом году я опять пропущу день рождения дочери. Отпуск мне точно никто не даст. Мы поздоровались, Смит, как и положено формальному главе компании, представил своих спутниц и извинился за отсутствие их нанимателя, Генриха Рихтера, сославшись на неотложные дела последнего. Ага, неотложные. Парень отрывается по полной. Закатил вечеринку в одном из элитных клубов Нью-Йорка со своими подружками-мутантками, среди которых есть небезызвестная Джубили Шинли, которая уже как час ведет чуть ли не прямой репортаж с места событий. И повод яркий, выписка из больницы и первые успехи компании, что ему наши переговоры. Да и толку от марионетки, хотя и тут не без понятных скрытых мотивов Безликого. Они же делают парню имя, делают. Вот и тут идет продолжение старой темы с его амплуа правозащитника мутантов. Как и ожидалось, переговоры дали вестимости. Я не скажу, что она красивая, но это еще вполне молодая девушка умеет себя подать, костюм и юбка сидят на ней, как вторая кожа, подчеркивая красивую фигурку. И каждое ее движение имеет чуть ли не звериную грацию хищницы, да и голосом она умеет играть, дабы менять акценты в словах. Так что это были тяжелые для меня переговоры. Узнать что-то дополнительное, ну, на вопросы по продукции мне, как бы это удивительно ни звучало, ответили очень развернуто, причем сам Смит. Мужчина точно знал, о чем говорит, хоть где-то Мести не вела беседу, а в остальном мне сказали не более того, что хотели сказать. С вопросами о протезах вежливо послали, сославшись на продолжающиеся разработки в этой области. Мун же за все время даже и не пыталась участвовать в беседе. Не знаю я, что она такое, была бы свято уверена, что та торопится поскорее отсюда уехать и пойти на вечеринку к боссу. И ведь именно это мне и придется писать в отчете Фьюри. Опять два разных отчета писать. Опровержение для счета того, что Смит – маньяк-убийца, но имеются здравые сомнения в его прошлом. Не похож он на обычного мужчину из глубинки, так еще и без высшего образования. Предположение о его близких связях с помощницами, обе кидали на него недвусмысленные взгляды. Это в добавлении к его странным отношениям с бывшей шпионкой Левиафана, ныне работающей на Осборнов, что тоже следует проверить. Подтверждение профессионализма Мести, как и явные изменения в ее взглядах за последние годы, ну и запрос на поиск информации, где она вообще пропадала. И вишенка, характеристика Мун, как о талантливой, но все же еще слишком молодой сотруднице, которой не хватает опыта в переговорах и возможно она имеет виды на обоих своих боссов, что может быть использовано специализированными на подобном агентами, как Романов. Вот будет забавно, если этого русского отправит охмурять Мун и он благополучно склеит ласты, хотя, его вроде отправили к Старк, ну и более подробный отчет для руководства с учетом уже только нам известных фактов, с припиской, что помощь призракам не понадобилась и не была нужна изначально, как бы мне с этими стрессами не спится. Рихтер, в то время, как я работал, мой зверинец не спал, он под воздействием такого неустойчивого химического соединения как Джубили, готовился закатить вечеринку, и то, что это нужно для отведения внимания спецслужб, было забыто где-то на минуте это к десятое обсуждение предстоящего события, требовалось, чтобы это было в день встречи с щитом, было не в скромной компании своих или освещено каким-либо образом, не вызывающим подозрений, ну и был обозначен бюджет, при озвучивании которого кое-кто сглотнул слюну и чуть не подавился ей, хе-хе-хе, да, я хотел отдохнуть, правда, пришлось потом добавить еще один пункт ограничений, чтобы мероприятие было в пределах Нью-Йорка и его окрестностей. Мы как-нибудь в другой раз слетаем в Диснейленд, заодно узнаю, что это. На каком-то этапе в процесс попала Дженнифер, а затем и старшие X-мены, в связи с чем формат вечеринки сменился и приобрел признаки корпоратива и школьной экскурсии. Просто вначале захотелось позвать и руководство новой жизни в виде не только Кристалли, но и той же Розы, да и Кэтрин, которую все же привлекли как внештатную сотрудницу, для оценки психологического состояния работников службы безопасности, у которых она же в приказном порядке и при поддержке Розы с полковником, организовала группу поддержки ветеранов. Я спорить в этом вопросе с мнением профессионалов не стал, надо, значит будет, тем более что по ценнику, копейки. Экскурсия же нарисовалась, когда была высказана здравая идея показать, что мутанты на отдыхе все те же люди, отчего участники конкретно так задумались, особенно о том, что можно показать на камеру и стоит ли это вообще делать. Детей же не просто так учат контролю способностей, как и ограничивают их контакты с внешним миром и мира с ними. Но те же почти безобидные фейерверки ли, под строгим надзором Шарлин, в сеть выходит и их спокойно смотрит, не без редких вкраплений ненавистников-мутантов. Но та же Ксавье сама вынуждена была признать, что подобное нужно для улучшения положения в обществе самих мутантов, которых в последние годы становится только больше, что не сулит ничего хорошего в будущем, а такие вещи могут в итоге изгладить общественное мнение, да и учеников надо за пределы стен школы выгуливать, на те же экскурсии их возят, но тут не экскурсия, могут быть очевидные проблемы, впрочем, как и на ней, если вспоминать мое знакомство с одним ледяным товарищем, дилемма, не правда ли? Заперевесили против и вечеринка превратилась еще и в скрытую политическую акцию, где на камеру ли всякие лужицы мимо протекут, будет небольшое фаер-шоу в исполнении одной хмурой подружки Бобби, Дрейк, что может становиться живым льдом и который клеился к моей Роук, Декли, он на камеру охладит пару безалкогольных напитков, а вот одна мелкая ученица с мутацией, внешне затронувшей только зрачки, подразнится на камеру своим длинным змеиным языком. Таких вот мелочей случится несколько раз и уйдет в сеть, и все это пройдет в арендованном клубе в центре города, почти, так сказать, в контролируемой среде и под присмотром старших. Так еще и одна наша рыжая там все зафоткает, а после отнесет в свою редакцию, вместе с небольшой статьей. Короче, план отдыха начал обрастать своими планами и задумками. Петра даже откуда-то откопала музыкальную группу с шикарным, по ее словам, вокалистом. Это в придачу к клубному диджею, к чему привели все их планы и приготовления я смог оценить только уже в самом конце, когда меня привезла в клуб на машине компании пара женщин в темных костюмах из первой партии бойцов моей СБ. Одна все еще прихрамывала на правую ногу, привыкая к наличию нового колена и всей конечности ниже, а вторая же перебирала в новой левой ладони пару мелких шариков, полезное упражнение для освоения новой кисти. В первую очередь вообще шли те, у кого на восстановление уйдет меньше всего времени, и они сразу смогут начать выполнять свои обязанности. Что первая, что вторая, даже с некомплектом конечностей могли метко стрелять и спокойно уложить на лопатки обычного преступника. Ну, что я могу рассказать о дальнейшем? Когда в делах, где замешаны молодые и горячие подростки, вообще все шло по плану. Но было весело. Это да, вначале все шло по плану. Женщины из моего СБ тихо и не спеша заменили собой местных вышибал и взяли под контроль периметр. Приехал длинный автобус с школы к Сове и выгрузил всех учениц и учеников, что изъявили желание отдохнуть в клубе целый день и немного потусить на камеру. Таких нашлось в количестве близком к понятию все. Они быстро нашли чем себя занять. Ли позаботилась о том, чтобы в клубе было все, что только душе угодно, невзирая на все ограничения старших. Те же VIP-комнаты сегодня тут стали игровыми по интересам, ибо у нас дети, а не распутные студенты какого-то колледжа. Да и спиртное, на всякий случай, было предусмотрительно изъято из бара, который и без того радовал ассортиментом безалкогольных коктейлей и закусок, как и шведский стол рядом, ну и тонна пиццы по соседству, а главное, все это было бесплатно. Хе. Старшее же поколение сгруппировалось на втором этаже и в полглаза следило за младшими. Тут разве что самой Шарлин не было, но в ее ментальном присутствии я лично не сомневался. И тут тоже был бар. Приехали молодые музыканты, и я понял, откуда они взялись. Это была та самая музыкальная группа Гвен, что сегодня будет петь популярные и не свои песни. Их рыжий красавчик-вокалист быстро привлек к себе местную аудиторию. Но в какой-то момент, еще до приезда с переговоров моей второй тушки и Кристалл, что очень хотела тоже оторваться с подругами, начали медленно и не спеша копиться первые ласточки будущего бедлама. После того, как музыканты разогрели толпу и прифигели от осознания того, кто стал их слушателями, рыжая им, кажется, не сказала или они не слушали, но об этом, так сказать, намекнула наступившая тишина, когда в воздухе перед сценой начала летать и танцевать одна молодая девчонка с крыльями феи за спиной. Она же и ойкнула и поинтересовалась: а собственно, что замолчали-то, мутантов что ли никогда не видели? Ну и выдала радостное, что музыканты классные. Вот последнее явно помогло тем собраться и начать песню заново. А дальнейшие фаер-шоу и мелькание одной рогатой в толпе окончательно просветило их о своих зрителях. Они даже не попытались убежать в страхе. Тот же персонал в баре явно нервничал, а ведь их предупредили заранее. Но и они расслабились где-то на моменте, когда на танцполе появились мыльные пузыри, что красиво переливались в местном освещении. Не у всех полезные мутации, это реально самые обычные красивые пузыри, разве что прочные, зато шикарно переливающиеся в свете, особенно в таком, как на танцполе. Да и фея, танцующая в воздухе, быстро перестала быть чем-то необычным, как и одна рогатая язва, что добавила к действу еще и летающих магических светлячков. Ли это дело снимала на камеру и выставляла в сеть. Моя рыжая с какой-то странной улыбкой смотрела на танцпол и музыкантов, фоткая все происходящее. Мне показалось, или Гвен кривится, когда сидит и барабанит. Опять заработала себе пару синяков, но вот случилась не совсем ожидаемая оказия. Пришли званые гости. Мда, видите ли, оказывается, будучи представителем золотой молодежи и владельцем небольшой, но гордой компании, я был просто обязан послать несколько приглашений. Ага, посылал их не я. Я вообще о таком не думал, не я занимался вечеринкой. Муженек, кто же знал, что на них ответит? Сюда так-то не по статусу ехать сильным мира сего. И все путем, все схвачено. Повинилась ли, показывая список рассылки? Я посмотрел на список приглашенных и понял очевидное. Собственно, надо было только лишь первую строчку прочесть.